Чибис падает в лощине, черной грудью ударяет в подсыхающую, примятую зверем траву и не видит, что творится на дороге. А по дороге также громыхают брички, также нехотя переступают запотевшие под седлами кони, лишь казаки в серых рубахах быстро перебегают от своих бричек к передней, грудятся вокруг нее, стонут в хохоте. Степан во весь рост стоит на бричке, одной рукой держится за брезентовый верх будки, другой коротко взмахивает, сыплет мельчайшей, подмывающей скороговоркой: «Не садись возле меня, не садись возле меня, люди скажут: любишь меня, ходишь ко мне, любишь меня, ходишь ко мне, а я роду непростого». Десятки грубых голосов хватают на лету, ухают, стелют на придорожную пыль. «А я роду непростого, непростого, воровского, воровского, непростого, люблю сына князевского». Федот Бодовсков свищет. Приседая, рвутся из постромок кони. Петро, высовываясь из будки, смеется и машет фуражкой. Степан, сверкая ослепительной усмешкой, озорно поводит плечами, а по дороге бугром движется пыль. Христоня в распоясанной длиннющей рубахе, потлатой, мокрой от пота, ходит в присядку, кружится маховым колесом, хмурясь и стоная, делает казачка. И на сером шелковье пыли остаются чудовищные, разлапистые следы босых его ног. Глава шестая. Возле Лобастова с желтой песчаной лысиной кургана остановились ночевать. С запада шла туча. С черного ее крыла сочился дождь. Поили коней в пруду. Над плотиной горбатились под ветром унылые вербы. В воде, покрытой застойной зеленью и чешуей убогих волн, отражаясь, коверкалась молния. Ветер скупо кропил дождевыми каплями, будто милостыню сыпал на черные ладони земли. Стреноженных лошадей пустили на попас, назначив в караул трех человек. Остальные разводили огни, вешали котлы, надышло бричек. Христоня кошеварил. Помешивая ложкой в котле, рассказывал сидевшим вокруг казакам: «Курган стал быть высокой на вроде этого. Я и говорю покойничку, бать, а что атаман не забастует нас за то, что без всякого, стал быть, дозволения зачнем курган потрошить?» Атаман у казаков в царской России так назывался выборный начальник всех степеней. Во главе донского войска стоял войсковой атаман, во главе станиц — станичные атаманы. При выступлении казацкого отряда в поход выбирался особый походный атаман. В широком смысле это слово значило «старшина». С окончательной утратой самостоятельности донского казачества звание атамана всех казачьих войск было присвоено наследнику престола. Фактически казачьими войсками управляли наказные, то есть назначенные атаманы. «Об чем он тут брешет?» — спросил вернувшийся от лошадей Степан. «Рассказываю, как мы с покойничком батей, царство небесное старику, клад искали». «Где же вы его искали?» «Это, браток, аж за Фетисовой балкой. Да ты знаешь, Меркулов курган». «Ну-ну». Степан присел на корточки, положил на ладонь уголек. Плямкая губами, долго прикуривал, катал его по ладони. «Ну вот, стал быть, батя говорит: давай, Христан, раскопаем Меркулов курган. От деда слыхал он, что в нем зарытый клад. А клад, стал быть, не каждому в руки дается. Батя осурил Богу: отдашь, мол, клад, церкву прекрасную выстрою. Вот мы порешили и поехали туда. Земля станишная. Сумнение от атамана могло только быть. Приезжаем к ночи. Дождались, покель смеркнется, кобыл, стал быть, стреножили.